Радости от победы я не испытал, ведь оказывается видения будущего не врали. Асаб ибн Шурим аль-Вабар действительно обладал оружием из адаманта. Прекрасное дополнение к посоху. Я давно искал подходящее скрытое лезвие для него. Кинжал больше был похож на мизерикорд с лезвием длиной в 60 сантиметров. Для ифрита и вправду не дотягивал до звания меч. Впрочем, для меня лезвие было внушительное. В своем убежище я снял рукоять из кинжала, а лезвие присоединил к посоху. Пришлось его немножко перековать для того, чтобы нормально скрыть лезвие из адаманта. Вообще этот посох я создал, используя картинки и чертежи одного древнего мага. Он утверждал, что его предок был обладателем посоха из адаманта, одного из нескольких адамантовых изделий, что отметились в истории этого мира. Я практически воссоздал этот посох, только у меня лишь лезвие из божественного металла. Когда я закончил с посохом, то пришлось убраться в убежище и стереть все следы своего существования здесь. Все ценное отправилось в инвентарь. Осталось лишь закончить дела в Шумере и могу начать ритуал. Благо гробница уже построена и скрыта теми же чарами, что Бриар повесил на кресте. Все, что хотел я сделать, так это оставить свои заклинания одному человеку, Криолу, сыну Криола и внуку моего учителя. Когда я вернулся с Парифата, то узнал, что Алкилал пропал. Маги искали его, но все тщетно. Теперь я хоть как-то отплачу за то, что он сделал для меня. Криол сейчас еще ученик. Так что я призвал одного нейтрального духа и завещал передать свитки с заклинаниями Криолу, когда он станет магистром. Закончив все свои дела, я спустился в гробницу, что вся была исписана магическими письменами и рунами. Зайдя в зал, где посередине был саркофаг, я активировал высшее скрытие заклинание, что позволит скрыть гробницу даже от взора богов. Вкупе с чарами Бриара, это место станет невозможно обнаружить никак. Я залез в саркофаг, которому и бог мог бы позавидовать. Я накрыл саркофаг плитой, на которой покоился великий артефакт-поглотитель Бриара, а сам сжал посох двумя руками и дал команду к началу ритуала. Мои глаза медленно слипались, но в конце я увидел, как руны внутри саркофага вспыхнули зеленым светом. Наверное, в гробнице сейчас световое шоу. А потом я умер. Продолжение следует. Примечание к части. Конец первой арки или первой части или... Короче, прода через дней 3, 4, 5. Ждите. Часть 2. Пролог. Время и смерть. Две сестры, что идут рука об руку. Они берут плату с каждого, рано или поздно. Время — самый умелый поводырь. Приведет к смерти любого, неважно, человек ты, или же бессмертный бог. Все мы знаем первую из сестер, и в выбранный ею момент встретим вторую. Множество великих мудрецов могут рассуждать о смерти, но лишь единицы смогли увидеть ее лик, не заплатив ничего. Однако сегодня один человек сам получит возможность определить этот момент судьбоносной встречи. В темной сырой гробнице, на всеми богами забытом острове, открыл глаза давно умерший и забытый волшебник. Павархаон. Я проснулся внезапно, раскрыв глаза и уперев взгляд в плиту, что закрывала саркофаг. Внутри него была полнейшая тьма, но я отлично видел. Осмотрев свое тело, с сожалением заметил, что даже йог не преодолеет реку времени. Мое тело посерело, и теперь походило на скелет, обтянутый кожей. В моей руке появился флакон с прозрачной жидкостью. То было великое зелье исцеления, настоящий триумф эликсира видения. Такая штука может заново отрастить все конечности, и даже голову срастить с телом. Залпом выпив весь флакон, накинул на себе еще парочку обычных заклинаний исцеления и добавил еще одно великое исцеление. В результате я смотрел, как мышцы на моем теле приобретают прежние очертания. Мясо просто нарастало на моих костях, а кожа приобретала более живой, здоровый розов, белый оттенок альбиноса. Мои волосы также из грязно-серых снова стали снежно-белыми. Увы, я давно понял, что мой альбинизм – это точно не генный дефект, а что-то еще. Осмотрев себя в маленьком зеркальце, я удовлетворительно отметил, что выгляжу точь-в-точь, как и раньше. Теперь надо посмотреть сообщения системы и проверить, все ли у меня получилось. Если бы не мой первоначальный вид после того, как я проснулся в саркофаге, я бы просто решил, что вздремнул чуток. Открыв оповещение системы, я присвистнул. Ваш статус изменен. Ваша раса изменена. И материал. Вы совершили эволюционный скачок и обрели восьмое начало благодаря слиянию своей души с душами двух бессмертных существ. Ваша раса сменилась на уникальную. И материал. Вы являетесь единственным представителем данной расы. Получены навыки. Эфирная форма. Вы способны переходить в полуматериальную форму. В данной ипостаси вы невидимы для обычных людей и можете свободно перемещаться между вторичными планами мира. Масштабирование. Вы можете менять размеры своего тела, становясь большим или маленьким. Все ваши предметы или оружие также меняют свои размеры, полностью сохраняя свои функции. Реальность высшего существа. Являясь существом с восьмым началом души, вы обладаете огромной реальностью, что напрямую зависит от вашей духовной силы. Чем выше ваш интеллект, чем сильнее первая оболочка души, тем выше ваша реальность. Реальность не подвержена регрессу. Текущий уровень реальности – 83%. Бонус к магии. Ваша духовная сила повышена на 50%. Ваши заклинания становятся реальнее, чем вы, на 2%. Ваша духовная сила более плотная, нежели у обычных людей. Усиленные 1 и 2 начал. Ваши физические характеристики, как и количество праны, увеличены на 50%. Магия в крови. Каждая клетка вашего тела перенасыщена маной. Пока есть мана, вы не нуждаетесь во сне, еде или воде и даже воздухе. Вас нельзя отравить и трудно проклясть. Присвоение эфира. Вы быстрее восполняете магический резерв. Ваше тело поглощает часть заклинаний, направленных на вас, восполняя ваш резерв. Слабые заклинания полностью поглощаются. Чутье и материала. Вы видите полную картину мира и способны замечать невидимые ранее детали. Вы знаете прошлое и лучше видите будущее. Ваше истинное зрение показывает вам подлинную реальность. Скрытый потенциал. Ваш потенциал еще полностью не раскрыт. Вы раскрываете на полную свою мощь, если следуете своим убеждениям. На данный момент мой статус выглядел вот так. Имя. Архаон Черный. Раса. И материал. Титул. Архимаг. Уровень. 40. Опыт. 354600 и дробь 1 миллион. Оп. 7500. Ом. 18530. Сила. 410 плюс 205. Ловкость. 380 плюс 190. Выносливость. 500 плюс 250. Интеллект. 1235 плюс 618. Свободные очки. 0. Также изменилось описание интеллекта и выносливости. Интеллект отвечает за количество очков маны и ваш магический потенциал. Каждые 5 единиц интеллекта повышают вашу регенерацию ОМ на 4 в минуту. Выносливость отвечает за количество очков праны, доступных вам. Каждые 5 единиц выносливость повышают вашу регенерацию ОП на 2,5 в минуту. Что сказать, я был приятно удивлен. Все прошло по плану. Итак, мне теперь 100% не грозит смерть от старости. Что делать дальше? Хаем, для начала стоит выйти из саркофага. Тут, конечно, уютно, не спорю, но я отоспался на годы вперед, так, что пора вставать. Одним жестом руки, я отключил всю защиту и отодвинул плиту. Чуть не забыл, надо бы взять артефакт Бряра. Взглянув, я увидел черный выжженный крест на плите, закрывающий саркофаг. Видимо, артефакт-поглотитель сгорел. Ну, мне вообще-то все равно, поставленной цели я добился. Идя по коридору гробницы, я рассматривал стены и делал выводы. Было видно, что время не пощадило это место. Нет, гробница не сыпалась на глазах, но сразу становилось ясно, эти стены застали не одну смену веков. Выход был оформлен в виде гранитной двери, закрывающей вход в пещеру. Я решил проверить свою эфирную форму, и прошел через защищенную дверь, что может выдержать ядерный удар, без проблем. В ту же секунду я понял, что могу попасть на любой другой план этого мира, но все же не стоит спешить с этим. Надо понять, что творится в мире, свыкнуться с новой силой и только потом уже проверять границы новых возможностей. В полуматериальной форме я был прозрачным, однако черты моего тела и лица прослеживались. Еще я немного светился золотым светом. В такой форме я и вышел полностью из гробницы, находящейся в пещере. На острове было так же пустынно, как и многие века назад. Ни одного нового дерева, ни одного нового кустика. Лишь скалы вокруг острова, да волны, что разбивались о них. Перейдя в материальную форму, я почувствовал легкий холод. Учитывая пасмурную погоду, это неудивительно. Я тут же решил проверить еще кое-что. Достав из инвентаря посох, я всмотрелся в него. Внутри инвентаря время не идет вообще, и по идее узники посоха также не должны были почувствовать его дыхание на себе. Так оно и было. Для них как будто ничего не прошло, и это меня напугало. Кто бы ни дал мне систему, он невероятно силен. И все же я решил продолжить эксперимент, забыв о мерах предосторожности. С посохом в руках я решил проверить масштабирование. Постепенно я начал увеличиваться, и остановился, когда мой рост достиг, по моим прикидкам, около 5 метров. На большее я пока не был способен. Это было круто, ведь вместе со мной изменился и мой посох, а клинок из адаманта достиг длины почти в 2 метра. Во мне разыгрался детский азарт. Я был так счастлив, будто снова вернулся в детство первой жизни, когда мне и другим сиротам показывали битвы гигантов в мультиках. Дальше я стал проверять силу заклинаний, и также остался доволен. Моя магическая сила и вправду возросла. Я создал стандартный огненный шар, может, чуточку больше маны добавил, да вот только урон был совсем нестандартным. Взрыв этого фаербола уничтожил скалу и создал кратер диаметром примерно в 50 метров. Интересно, а что будет, если я сейчас жахну дланью шамаша? Я ощутил вседозволенность. Интересно, боги тоже себя так чувствуют? Темные уж точно, ведь это все воздействие тьмы. Я тут же улегся на землю и стал медитировать. Кто знает, как сильно теперь на меня будет влиять тьма. Надо привести мысли в порядок. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Для тех, кто будет писать комментарии по типу: если сейчас куча ошибок, то представляю, как было до того, как бета сделал свою работу. Так вот, приглашаю знающих, великий и могучий, бетить сей шедевр. Глава 1. Наследие. Закончил я медитацию через 8 месяцев. Столько мне потребовалось, чтоб убрать влияние первостихии на мой разум. Оказалось, что все эти годы я не был мертв, а всего лишь был в состоянии летаргического сна, эдакий живой труп. В общем, я был жив, но такое существование я бы не пожелал никому. Сознание мое частично было отключено, из-за этого я не мог сопротивляться влиянию тьмы. С упорством корейского гриндера целых 8 месяцев я избавлялся от дурных мыслей и темного влияния в моей башке, благо я теперь не нуждаюсь в мирских потребностях. Пообщался и с духами семи сфер и узнал, что да как в мире. Оказалось, прошло всего около 25 веков, то есть наша эра еще не наступила. Магов в мире осталось не очень много по сравнению с моим временем, и у меня есть логическое объяснение этому. Дело в том, что в Шумере, как и в ближайших странах, не было ни одной школы магии. Знания передавались от учителя к ученику, а жизнь мага полна опасностей. Сегодня кто-то умрет, и его знания пропадут, другой маг не возьмет ученика, у другого ученик идиот и не поймет и половины сказанного. Вот так маги и обнищали, с каждым новым годом становясь слабее и малочисленнее. Прямо сейчас я летел по направлению к Шумеру или что там сейчас находится. Мана на полет почти не тратилась, и я уверен, что смог бы пролететь так несколько месяцев подряд. И это все без посоха. С высоты я осматривал мир, и могу сказать, что он изменился не очень сильно. Видно, что люди расселились и размножились, ибо пока я летал, то успел увидеть несколько поселений. До Вавилона я добрался за несколько дней. Сказать, что он сильно изменился, это ничего не сказать. Первым делом я пообщался с мудрецами из этого города и узнал многое. Оказывается, что сменились уже несколько держав на этом месте, а сам Вавилон более века назад был разорен и разрушен до основания ассирийским царем, хотя его преемник занялся восстановлением города. Вавилонской башни не было, как и башни магов. Интересно, кто ее разрушил? Она при мне была огромной, хоть и недостроенной. Эх, теперь этого не узнать. Хорошо, что перед тем, как лечь в гроб, я списал из секции, где хранились книги мертвых магов, кучу заклинаний. Будет что учить на годы вперед. Сейчас же на троне второго Вавилонского царства сидел Навуходоносор II, и правил он более-менее успешно. Я захотел пообщаться с нынешними магами Вавилона, но стоило узнать, что их всего 10, и увидеть ауры этих магов, как я сразу помрачнел. 6 из них носили титул мастера магии, не по праву находясь максимум на уровне среднего подмастерья. Еще 3 были магистрами, но так же далеко от подмастерья не ушли. Архимаг был советником правителя, но я ему бы дал титул сильного мастера. Было видно, что он не стремится к могуществу, так как выглядел лет на 70 и был уже дряхлым старцем. Еще больше меня омрачил тот факт, что я с раскрытой аурой не был опознан как маг. Эти коровьи лепешки даже не могли видеть ауры. Я не стал с ними даже разговаривать, просто прочитал их мысли и понял, что ловить тут нечего. Еще лет 5 я скитался по миру и встречался с разными магами, но сильные мне не попадались. Занимался я в основном обновлением контрактов с демонами, так как за прошедшее время многие передохли. Парочку демонов я убил, ибо нефиг пытаться меня надуть. Также я путешествовал по вторичным планам мира. Сначала я посетил астральный план, где находится загробный Меркур. Астрально-материальный план я не стал посещать, ибо там ничего интересного нет, да и перемещался я по этому плану, будучи в частично эфирном состоянии. Собственно, этот план и используется магами тени для быстрых перемещений. В загробном мире я пообщался со многими полководцами Шумера и узнал историю в деталях. Мои выводы оправдались. Ни один император так и не додумался построить школу магии. Также узнал, что Креол стал архимагом и верховным магом Шумера. Если он не глуп, то уснул тем же сном, что и я, и сейчас еще спит. Другого я от него и не ожидал. Моих родичей здесь не было, так что оставалась надежда, что они попали в рай прекраснейший. Соваться в другие планы мира я не видел нужды, а где-то было опасно даже для меня, так что, вернувшись в материальный план, я раздумывал над тем, куда отправиться дальше. Может, попутешествовать по мирам, а то кроме Земли и Парифата нифига не видел. Здесь мне делать все равно нечего, да и не хочу тревожить этот мир своим вмешательством. Парифат хоть и был интересным, но сильно от Земли не отличался. Хочу увидеть какую-нибудь аномалию. Прямо сейчас я приготовился к переходу, и активировав Биврист, я оказался в другом мире посреди снега. Хоть воздух для жизни мне теперь и не нужен, я все равно вдохнул ледяной воздух этого мира, я вообще продолжал дышать по инерции. Трудно отказаться от действия, что совершаешь машинально на протяжении двух жизней, да и не хочу отказываться. Я хочу остаться прежним, хоть уже и не человек. Я готов принять себя таким, каким я есть, но убеждения у меня человеческие, и даже смена расы или первостихия не заставит меня их сменить. Стоять на месте я не собирался и решил полетать немножко. Оказалось, я переместился на вершину какой-то горы. Внизу снега вообще не было, значит, сейчас не зима, ибо воздух также не был холодным, а растения цвели ровно, как и деревья плодоносили. Следующие дни я просто летал и исследовал этот мир. Встретил животных, не характерных для Земли. Были волки ростом в 2 метра, но также были и обычные звери. На третий месяц путешествия я так и не встретил ни одной живой души, так что я решил призвать духов и спросить их, есть ли тут вообще разумные. Как оказалось, нифига. Духи семи сфер показали образы бегства человекоподобных существ из этого мира много лет назад. Почему много лет? Я видел красивые строения и города, но к моменту, когда я добрался до них, там были только руины. Учитывая, что общество было явно магикальное и более развито, чем Шумер, могу предположить, что их дома должны сохраняться лучше на протяжении веков. Я думал, что смогу найти какой-нибудь артефакт на месте городов, однако удача мне не улыбнулась, и ничего я не нашел. Целый год я кочевал в этом мире от одного города к другому, но так и не находил ничего, кроме руин. Я даже смотрел в прошлое. Будучи имматериалом, я видел очень детально прошлое, будто сам находился там. Однако я не понимал, о чем разговаривали эти гуманоиды, но таки однажды увидел, от чего они убегали. Это был катаклизм. Лед сковал целый континент меньше, чем за 3 месяца, убив всех живых на нем. 4 года холод не двигался, а в один прекрасный день он начал двигаться по направлению к второму континенту этого мира. Сильнейшие маги попытались остановить его, но не преуспели. Я не видел, что произошло, ибо магическое действие было настолько велико, что перекорежило все потоки эфира в мире. Все, что оставалось этим существам, так это покинуть мир, благо они могли перемещаться и даже открывать огромные пространственные врата между мирами. Помедитировав, я понял, что с севера, где находился первый континент, до сих пор отдает ледяной маной, что может означать лишь одно. Чем бы ни был этот холод, он до сих пор в этом мире, и лучше бы мне убраться отсюда, пока цел, ведь даже 10 архимагов не смогли его остановить. Сказано, сделано, и вот я уже переместился в соседний мир. Мое лицо обдало жаром, и я понял, что тут градусов 100 не меньше. За долю секунды я создал ледяной доспех и мог вздохнуть спокойно. Хаем, в таком мире мне ловить нечего, так что подожду, пока Биврист, скажем так, перезарядится, тогда совершу еще один прыжок. Пока я ждал этого, то заметил, что издалека ко мне приближаются 3 странных существа. Двигались они на приличной скорости. Издалека я успел их разглядеть. Выглядели они как сгорбленные человеческие фигуры, однако лица были отнюдь не человеческими. Их кожа висела складками, а тело было грязно-зеленого цвета. Рост был под 3 метра. Я даже не шелохнулся, когда один из них достал что-то похожее на арбалет, а 2 других достали плохого качества мечи и направили на меня. Кхтхотакхай. Кхаксютхапабхал. Шипящим голосом спросил один из них меня. Архаон пришел из другого. Попытался объяснить им, откуда прибыл, однако в их языке не было слова «мир», «места». «Тынхе заплатхил за тхаракху, схаитахмыти пхесвитхим», сказал он абсолютно надуманную причину, для того, чтоб убить меня. Аура выдавала его с головой. «Мда, идиоты», сказал я и тут же атаковал одного из них ледяным копьем, и прежде чем остальные два опомнились, я заморозил их ледяным лучом, а тела разбил. Плюс 1706 опыта. Плюс 2356 опыта. Плюс 1963 опыта. Пока я с ними разговаривал, успел посмотреть воспоминания одного из этих существ и понять, что этот мир населен такими вот дикарями-каннибалами. Они зовут себя аркинами и только и делают, что дерутся, убивают и жрут себе подобных. Из-за высоких температур в этом мире мясо быстро портится, так что они вынуждены тут же жрать его. Подобный образ жизни откладывает определенный отпечаток на душе существа. Также узнал, что у них есть маги, правда слабенькие и все поголовно пироманты. За размышлениями о природе аркинов, наступило время активировать биврист и перейти в следующий мир. Когда я увидел картину следующего мира, то подумал, что это еще один обычный мир, и захотел сменить направление прыжка, но успел заметить людей. Среди них были и маги, только непонятно какой силы. Артефакт показал мне армию, что построилась у подножия древней крепости, готовясь отразить невидимую атаку. Крепость располагалась на двух холмах и была соединена мостом. Я решил отправиться в этот мир. Надеюсь, там будет интересно, в крайнем случае посмотрю отличное представление и пойду в другой мир. Примечание к части. Небичина. Тапки не кидать. Глава 2. Новый мир. Павархаон Черный. Когда я уже собирался прыгнуть в новый мир и посмотреть отличное представление, то подвергся атаке. Я почувствовал эмоции существа, что захотело внезапно меня атаковать. Однако чутье и материала показало мне картинку будущего, так что к моменту атаки я знал, откуда, как и кто меня атакует. Более того, я даже видел, чем меня атакуют. Враг был один, но достаточно сильный. Архимаг, не меньше, правда его аура какая-то однобокая. Скорее всего, этот хмырь чистый пиромант. Его подобие огненного копья я отразил ледяным доспехом и контратаковал гидрокинезом. Враг вскинул руки и превратился в огромного огненного элементаля, приняв мою атаку на грудь. Казалось, полученный урон его вообще не волнует. Ну, раз так, огненный бог. Огненный исполин взметнулся к противнику и одним ударом воспламенил пространство на сотни метров вокруг себя. Продолжая бить по противнику, высший огненный элементаль не наносил видимого урона архимагу-пироманту, однако смог отвлечь его внимание, заставляя противника сконцентрироваться на защите. Я ударил в него двумя потоками сверхсжатой воды. Тонкие струйки воды брызнули из-под моих ногтей и ударили противника, однако урон был колоссален, о чем свидетельствовала гладко срезанная рука и часть бока моего противника. Видимо, напор, как у гидроабразивного станка, не добавляет здоровья моему оппоненту. В следующую секунду произошло то, чего я не ожидал. Противник открыл рот и начал очень быстро поглощать моего элементаля. Я не думал давать ему и секунды на это. Усилив тело, я разогнался на пределе своих возможностей, но не добежал до него. Когда до цели оставалось 2 метра, противник засиял красным светом и во все стороны от него воздух превратился в плазму. Температура стала минимум как при длани шамаша, а может даже больше. Будучи десятикратно усиленным татуировками, мое сознание также разогналось, и я видел, как вспыхивает кислород, все больше и больше, по направлению ко мне. За десятую долю секунды я окутал себя льдом. При помощи криокинеза я стал наращивать самый толстый и холодный слой льда, попутно читая заклинание морозных доспехов. Закончив с заклинанием, я получил лучшую защиту против огня. Теперь надо подождать, пока у него мана кончится. Сильно сомневаюсь, что он способен сейчас двигаться, ведь вся его концентрация уходит на то, чтобы не сбить заклинание. Я мог хоть сейчас ударить его любым заклинанием, желательно чем-нибудь ледяным, и убить, но прихоть взяла вверх над разумом, и я решил посмотреть, насколько его хватит. Целых 2 минуты он извергал плазму, пока не свалился без сил. Я смотрел на архимага Аркина, что поверг самого себя. Говорить ему что-либо я не был намерен, так что просто призвал посох и проткнул его адамантом. Пришлось придержать артефакт, ведь он прошел сквозь тело как сквозь воздух и под воздействием гравитации стремился уйти под землю. «Твоя душа моя» – ритуальная, ничего не значащая фраза, ни на что не влияющая, тем не менее душа пироманта была поглощена. Мда. Посмотрев вокруг, увидел только обугленную и расплавленную землю. Вокруг же меня пространство было проморожено. Противник был слишком слаб для меня. Вот в чем недостаток узкой специализации. Ты не сможешь противостоять одной стихии магу того же уровня, но широкого профиля. Как пиромант он был сильнее меня. Он думал, что это сражение двух магов огня, ведь здесь отсутствуют другие дисциплины, однако ошибся. Все это я узнал после того, как заточил его в артефакте. Хаем, интересная у них школа магии, очень даже. Аркины, точнее их маги, научились буквально пожирать огонь, и в битве двух пиромантов выигрывает тот, у кого обычно больший запас маны и быстрее ее ассимиляция, но беда кроется в том, что я не ограничен огнем. Поразмыслив о том, что надо изучить заклинания, доступные моим пленникам, да и остальные шумерские дисциплины надо подтянуть, я использовал биврист и переместился в следующий мир. Надо было сначала осмотреться, не изменилось что-нибудь, но я забыл сделать это. Очень зря, так как появился я посреди какой-то толпы монстров. Из-за наслоения одного мира на другой, на долю секунды при прыжке, я не смог сориентироваться и тут же получил удар мечом, теряя личную защиту. Среагировал я мгновенно, ударив вокруг себя энергетической волной. Вокруг меня образовалось пустое пространство диаметром в 300 метров. Гигантская невидимая волна энергии превратила все в мерцающую пыль. Хорошо, что я убрал длинные уведомления системы. Сейчас не время и не место для чтения. Осмотревшись по сторонам, заметил, что вокруг меня одна сплошная масса этих странных монстриков. Они не представляли для меня никакой опасности, однако были среди них и какие-то рогатые гиганты. Интересно, что это за существа? Точно не нежить, ведь я отчетливо вижу по ауре, что в них присутствует прана, правда аура у всех одинаковая. Все страннее и страннее, ведь двух одинаковых аур не бывает. По крайней мере настолько одинаковых. Может, они химеры? Допустим. Времени на размышления мне не дали. Пока я думал, враги успели снова меня окружить лишь для того, чтобы снова сдохнуть. На этот раз я воспламенил кислород вокруг себя. Яркая вспышка озарила ночное небо, и пространство вокруг меня стало ионизированным газом. Конечно, я не достиг того же эффекта, что и архимаг-пиромант, но я не жаловался. Благо свыше 1000 противников умерли мгновенно, среди них и много рогатых. And power on. Где чертовы подкрепления? Почему Лагейн не приходит на помощь? Думал командор серых стражей Ферилдина, отражая кинжалом очередную атаку Гарлока и тут же снося ему голову мечом. Ища глазами в толпе противников и солдат мальчишку короля в позолоченном доспехе, он заметил, что порождения тьмы стягиваются в центр своей орды. Почему там оказалось так мало порождений? В следующую секунду Дункан получил ответ, ибо ночь, освещаемая сотнями факелов и огнем магов, стала еще ярче, когда в центре морового войска разгорелся огонь на сотни метров. Тепло этого огня командор тоже почувствовал, хоть и находился на достаточном расстоянии. Еще он смог заметить фигуру в центре этого огня, которая тут же исчезла. Возможно, ему это показалось. Никто не мог бы выжить в таком огне, даже маги порождений. Не стоит отвлекаться, лучше прикрывать его величество, ведь в случае чего. Но додумать мысль он не успел. Краем глаза он увидел, как огр приблизился к королю и, не обратив никакого внимания на удар, что был нанесен ему, схватил Кайлана одной рукой и сдавил, мгновенно убив того, а потом откинул труп в сторону. В тот момент Дункан понял, что все потеряно, и в порыве ярости совершил рывок к огру. Прыгнув на него, командор вонзил кинжал и меч в спину чудовища и, нанеся несколько смертельных ударов в область сердца, добил огра. Когда труп упал на землю, Дункан встал и огляделся. Ситуация безнадежна. Почти все мертвы. Сам он тоже ранен, хотя в пылу битвы и не заметил этого. Сейчас же боль ощутимо резонировала в животе. Добравшись до трупа короля, командор стражей упал на колени и уже было приготовился к смерти, увидев, как к нему несется толпа порождений тьмы. Кровавый резонанс. Услышал эти слова Дункан, как будто вокруг стояла мертвая тишина, а не бушевала битва. А потом увидел, что около 5 десятков тварей взорвались кровью, не дойдя до него несколько метров. Исцеление. Опять услышал он слова, но на этот раз увидел и того, кто произнес их. Справа от него стоял молодой парень в пурпурно-темных одеждах, с белыми волосами и белой кожей, что сияли в темноте. Дункан не сразу заметил, что ему полегчало и боль больше не чувствуется. Тело также налилось силой. «Собери войско и командуй, не разевай рот, еще не все потеряно», медленно, чеканя каждое слово, проговорил незнакомец. «Я обеспечу прикрытие». Дункан стал немедленно отдавать приказы на перегруппировку, а незнакомец стал выполнять свою часть. Враги, что еще их окружали, в одну секунду упали замертво. Дальше было лучше. Горлоков, стоявших между основной группировкой солдат и остальными бойцами, будто раздавили. Сотни тварей были втоптаны в грязь за мгновение. Постепенно солдаты собирались вокруг командора серых стражей и таинственного мага. Когда все уцелевшие воины собрались и сформировали подобие построения, они снова подверглись атаке, но более интенсивной. Порождение добили остальные отряды и теперь сконцентрировали свое внимание на самом крупном скоплении солдат. В авангарде атаки шли агры и эмиссары. Когда до столкновения оставалось около сотни метров, маги порождений с нулевым успехом атаковали незнакомца. Он даже не защитился, даже не уклонился. Просто принял удары как данное и ответил. Павархаон, мой черед, адское пламя. Некоторые заклинания пиромантии я все же выучил посредством магии слова, так как создать их аналоги на голом контроле невозможно. К примеру, адское пламя, которое создает в определенной точке огненный взрыв. Его сила настолько велика, что способна стереть десятки тысяч солдат. Однако это не конец. Оставшийся огонь преследует живых или мертвых существ, пока не сотрет все в прах или не погаснет. Я обернулся к смуглокожему воину и сказал: «Держи оборону здесь, я добью эту толпу». Его лицо, да и лица остальных выражали полнейшее охеревание, ровно как и ауры выдавали неверие вперемешку со страхом. То ли еще будет. Напоследок я решил еще кое-что сделать. Слово Анубиса, слово ключ и толпы мертвецов, с горящим зеленым пламенем глазами, встали и окружили полукольцом живых, направив оружие на порождение тьмы. Это заклинание я узнал у Нигратхата. Позволяет разом поднимать толпы зомби, усилив их в несколько раз, однако только на определенное количество времени и только ночью. «Не бойтесь, они вас защитят», сказав напоследок такие слова, я кинулся в гущу сражений. «Энд Павархаон». Сотни и сотни мертвых вставали, лишь для того, чтобы обрушить свою ярость на врагов человеческих. Солдаты, что находились на грани, были готовы принять помощь от кого угодно, будь то маг или демон. Мертвецы убивали порождение едва ли не эффективнее, чем живые, ибо они не были обременены заботой о своей жизни, да и боли не чувствовали. И все-таки у живых появился шанс. Тем временем Дункан, отмахиваясь от врагов клинками, изредка бросал взгляд на таинственного мага. Его самого он не видел, но яркие вспышки в центре вражеского войска отлично указывали на его местоположение. И тут он снова удивился. И без того яркий белый свет в стане врага стал усиливаться. Шок на лице командора сменился неверием. Да и как вообще можно в такое поверить, когда видишь, как человек увеличивается в размерах? Маг вымахал до 20-метрового роста, схватил двух агров и раздавил как бурдюк с водой, как недавно один такой схватил и убил Кайлана. «Жалкие ничтожества, вы лишь пыль под моей пятой, пустая трата моего времени». Эти слова услышал каждый на поля боя, и твари дрогнули. Даже они поняли, что есть вещи и пострашнее них самих. А потом наступила тьма, в буквальном смысле. Тьма лилась с рук великана, аннигилируя все, что попадалось на пути, превращая в ничто и не щадя никого. Остальные порождения начали убегать, но далеко не дошли. Многие просто падали замертво без каких-либо видимых причин, сраженные силой разума Архаона. Дункан видел впервые, как порождения тьмы отступают, нет, бегут в ужасе. Однако незнакомец не собирался их отпускать. У него в руке появился посох с него ростом. «Врете, не уйдете», — пророкотал он, а потом ударил набалдашником посоха в землю. Ужасный удар артефакта сотряс и заставил земную твердь поглотить тысячи горлоков, агров и прочих тварей. Дальше архимаг не стал предпринимать ничего. Он просто стоял и смотрел, как толпа порождений убегает в лес, с каждой секундой тая на глазах. А потом он повернулся и посмотрел на воинов, что взирали на него с благоговейным трепетом в глазах. Фигура 20-метрового гиганта, окруженная серебристым сиянием, вызывала восхищение и трепет в сердцах союзников и сеяла панику в рядах противника. Такова сила бессмертного архимага и материала. Примечание к части. Бета был 21 июня 2018 года. Бета снова был 29 июня 2018 года. Глава 3. Мор. Павархаон. Окинув взглядом оставшихся в живых, я удовлетворительно кивнул. Свыше 400 воинов, по моим прикидкам, смогут побродить по этому миру. Направляясь к ним, я постепенно уменьшался, двигаясь без особой спешки. Также начитал пару заклинаний личной защиты. Минут за 15 я добрался до отряда, который теперь был окружен мертвяками. Впрочем, они не собирались нападать на живых. «Хаэм, ты главный?» – спросил я воина, которого ранее исцелил, ведь его аура внушала уважение. Преданность делу и готовность идти до конца. По ней я и определил, что он как минимум командир какого-то отряда. «Да, меня зовут Дункан, я командор серых стражей Ферилдина. А вас как зовут, уважаемый?» «Архаон Черный, Архимаг». На эти слова, по моей команде, мертвецы взревели, подняв оружие к небесам, поддерживая меня. Солдаты отступили на парочку шагов, лишь немногие вместе с Дунканом остались на прежнем месте. «Так-так, понятно, кто есть кто. Теперь ответь на вопрос, с кем вы сражались, что это за существа?» «Я, конечно, мог бы прочитать память, но не хочу этого делать. Вы не знаете о порождениях тьмы?» С удивлением спросил Дункан. «Нет. Почему я должен на них знать? Кто они такие, за что напали на вас?» Аура Дункана фанила неверием в мои слова, тем не менее он принялся рассказывать. Я ожидал услышать про магов, что создали кадавров или химер и натравили на другую страну, но никак не религиозную версию событий. А по официальной версии дело было так. Несколько магов из империи Тивентер вступили во владение бога и осквернили некий золотой город, что находится в тени, видимо, вторичный план этого мира. Местный бог в гневе осквернил их и отправил на землю в виде первых порождений тьмы. Также есть версия, что в самом городе было то, что не следовало трогать, и это была скверна, что заразила магистров. В общем, в нынешнее время порождение тьмы бродит по глубинным тропам, ищут древних богов-драконов тивентерцев, оскверняют их, превращая в архидемона, и раз в несколько сотен лет, начинают мор. А мор – это такое глобальное нашествие порождений тьмы, когда ведомые богом архидемоном они вылазят с глубинных троп и наступает конец всему живому на поверхности. «Ты уверен, что их ведет именно бог архидемон?» – спросил я у серого стража. Вначале я был в восторге. Такой шанс сразиться с сильным противником, но потом узнал, что это уже пятый мор, и тут закрались первые ростки сомнения. Получается, что до пятого мора жители этого мира убили еще 4 богодемонов. В такое трудно поверить. К тому же, нафига богам спать под землей? Что они там делают? Может, я неправильно понял местный язык? Да, наверное, трудности перевода при перемещении в новый мир, хотя все же не помешает взглянуть на этого бога. Сомнений нет, ответил Дункан, такая толпа порождений на поверхности означает только одно. Пятый мор начался. Тут солдаты будто вспомнили все пережитые за сегодня ужасы. Они поняли, что если бы не я, то погибли бы и что шансов на победу такого врага у них не было. Их плечи осунулись и взгляды стали понурыми. Сломленное войско, что может быть хуже? Однако я не получил желаемый ответ на вопрос. И вы надеялись сегодня победить такого врага, не имея численного превосходства? Что вас заставило думать, что вы одержите победу? Сраный Лагаин предал нас. Увел подкрепление и оставил нас подыхать. Услышал я гневный крик посреди толпы, что получил всецелое одобрение остальных солдат. Кто такой Лагаин? Лагаин Мактир, герой войны с Орлием и тот, кто предал нас сегодня. Он должен был ударить войска порождения из укрытия по сигналу, указал рукой на башню, на вершине которой до сих пор горел огонь. Теперь король мертв и в стране начнется смута. Будто мора нам недостаточно. Ну... Даже моих скудных тактических и стратегических знаний хватает, чтобы сделать вывод, вы бы проиграли даже если Лагаин напал в нужный момент. Этих тварей было слишком много для вас. По глазам Дункана я понял, что он думал так же, но он ожидал увидеть архидемона на поле боя. По его словам, с убийством архидемона порождение тьмы мгновенно тупеют и уже не могут мыслить тактически и сражаться так же яростно. Они превращаются в толпу, которую легко уничтожить. Ты прав, я ценю твою помощь, если бы не ты, то вы бы гнили в земле или бродили по ней как одни из ваших врагов, но сейчас не об этом. Мне вот интересно, как вы собираетесь теперь одолеть противника?